Когда Джордж покончил с опросом, начало светать, скорая уже давно увезла мертвеца, но Джонсон все еще возился в павильоне, неустанно разыскивая отпечатки пальцев. Джордж забежал домой, принял ванну, позавтракал и после короткого разговора с недовольной Банти снова ушел, не дожидаясь, пока сверху бегом примчится любопытный Доминик. Он зашел в дом, где снимал угол Тернер, и застал его усердно штудирующим газетные комиксы, полуодетым и небритым. Тернер был лондонцем, и никакое лето не могло справиться с его неистребимой городской бледностью. Он был худощав, обладал острым взглядом и, видимо, уже тяготился к Коммерфордам. «Долго он тут не выдержит», — подумал Джордж, — «снова убежит в город». Именно он вполне может вынести беспристрастное суждение о людях, связанных с делом, поскольку никого из них не знает. Визит полицейского его не встревожил, только озадачил и заинтриговал. «Да», — сказал Тернер, — «незадолго до 10, может, где-то без 5 или около того, проходил по вестибюлю, и в дверь вошел молодой человек, который вежливо остановил его и спросил мистера Армиджера. Своего имени не назвал, просто спросил, не может ли мистер Армиджер уделить ему несколько минут. Говорил, это важно. Обещал надолго не задерживать. Тернер передал его просьбу и выкинул ее из головы. А мистер Армиджер вышел к своему посетителю, который ждал его в вестибюле. Вот так в последний раз он и видел их обоих. Знает ли он этого молодого человека? Нет. Здесь он не знает никого, он только что приехал. Мог бы он дать описание? Человек как человек, лет 25, 26, в черном пальто и сером костюме, без шляпы. Выше среднего роста, но не долговязый, чисто выбрит, шатен. Нет никаких особых примет. Но он бы его узнал, если бы увидел снова. Или на фотографии. Что ж, возможно, но фотография — штука ненадежная. Попробовать можно. А в чем дело? Зачем он им нужен? Что случилось? Джордж рассказал ему, выбирая слова покороче и пожестче, глядя на сигарету, свисающую с бесцветной губы. Пепел не падал, но, по крайней мере, Тернер впервые толком открыл глаза и с любопытством уставился на Джорджа. Во взгляде не было ни страха, ни настороженности, скорее, легкое удовольствие. Нет, против хозяина он ничего не имеет. Но, понимаете, ведь он и видел-то Армиджера всего раз или два. К тому же не каждый день рядом с тобой совершается убийство. «Ну, продолжайте же», — сказал он, сияя. «Надо же, будь я проклят! А может, так оно и будет?» — подумал Джордж, но не за причастность к убийству Армиджера. — Вы полагаете, это сделал парень, которого я видел? — Это только одна из версий, — сухо ответил Джордж. — Я только пытаюсь выяснить все подробности происшедшего вечера. Вот и все. — Во сколько вы ушли с работы? — Примерно без 20:11. То обстоятельство, что ему приходится отчитываться за свои действия, нисколько не поколебало его уверенности в себе. Когда я вернулся сюда, не было еще 11. Моя старушенция может подтвердить. Кроме того, со мной возвращался еще один парень. Строук его зовут. Живет на этой улице у миссис Льюис.